«Алиса, дитя мое, пошла бы ты погулять? Вон, все идут на ферму с лордом Бенедиктом». «Нет, папа, мне так хочется побыть в тишине с вами». Раздался стук в дверь, и вошел лорд Милдрей. «Лорд Уотсворт, не разрешите ли посидеть подле вас? Мне так захотелось побыть в вашем обществе, что я не мог устоять и решился вас побеспокоить. Вы не сердитесь на меня за это?» «Не только не сержусь, но и счастлив, что вы зашли ко мне. Моя Алиса не покидает меня, как не прошу ее отдохнуть немного от моего стариковского общества. Не скрою, мой друг, что радость быть столь любимым моей дочерью и вами — большое вознаграждение за прожитую жизнь». «Знаете ли, папа, вы у меня положительный феномен. Другой бы на вашем месте мог и зазнаться. А вы хоть немного ценили бы себя и все то, что сделали для людей, для науки. Лорд Бенедикт сказал, что сюда собирается целая делегация от Академии наук, чтобы вручить вам какую-то исключительную награду за книгу, которая завтра должна выйти в свет. А вы, мой дорогой отец, одно смирение». «Дочурка, я бы очень хотел избежать этой пышности, она мне тяжела. Я даже разволновался. Лорд Милдрей, не откажите сходить к нашему дорогому хозяину, когда он вернется с прогулки, и попросите его зайти ко мне». «Я непременно это сделаю, лорд Уотсворт. Я уверен, что лорд Бенедикт сумеет охранить ваше спокойствие. Да ведь он пошел на ферму по хозяйственным делам, долго там не пробудет. И как только он вернется, я сейчас же передам ему ваши желания. Кстати, в газетах сегодня есть отзыв капитана Т. о вашей книге. Я думаю, что подобному отзыву позавидует добрая половина авторов в мире». «Папа, вы знаете, что у капитана Т., то есть у графа Николая, есть брат, начинающий писатель. Лорд Бенедикт как-то сказал, что Левушка написал вещь гениальную, не по летам глубокую. Аналь говорила мне, что видела его один раз в жизни, наряженным в восточный костюм с седой бородой, и если бы она столкнулась с ним теперь лицом к лицу, то не смогла бы узнать брата своего мужа». «Это почему же? Неужели они познакомились в маскараде и не видели друг друга без масок? Это что-то во вкусе французских романов», — весело смеялся пастор. «Надо полагать, что дело здесь в чем-то другом, лорд Уотсворт. Вряд ли на Востоке возможны маскарады, а графиня очень молода и приехала прямо оттуда». Дальше разговор перешел на чудеса жизни, как называл пастор, встречу с флорентийцем. А флорентиец с Сандрой уже возвращались с фермы ближайшим путем. «Мы с тобой уже несколько раз говорили о твоей постной физиономии, Сандра. Сегодня хочу поговорить с тобой окончательно. От твоего решения и дальнейшего поведения будет зависеть, останешься ли ты при мне или уедешь в Лондон. Видишь ли, решившись следовать чьим-то указаниям, избрав себе путь в человеке, к которому особенно тянется сердце, надо находиться в гармонии с тем, кого хочешь назвать своим учителем. Чтобы воспринять указания учителя и нести их как творящую силу, надо быть радостным. Только радость открывает возможность слиться двум сознанием, стоящим на разных ступенях развития, и чем радостнее и чище более низкое сознание ученика, тем легче, проще и глубже оно может влиться в сознание учителя, тем больше получит радостный из открывающегося для него высшего сознания. Это одна сторона дела. Жить подле меня и хмуриться, вступая в спор с Богом и судьбой, значит тратить попусту время и не заметить, как льется свет в твое текущее сейчас. Второе. Ты брал на себя обет беспрекословного послушания, что казалось тебе счастьем, подобно тому, как жизнь подле меня рисовалась тебе заманчивой мечтой, а когда эта мечта сбылась неожиданно для тебя, ты оказался слабее женщины и продолжаешь быть таковым. В своих философских изысканиях, открытиях в астрономии и механике ты проявляешь себя той силой, на которую можно полагаться. В отношении к жизни людей ты оказался ребенком, не выдерживающим самых обычных испытаний движущегося колеса жизни. А между тем, ты индус, тебе известен закон перевоплощения, ты в нем рос и воспитан. Казалось бы, Твое отношение к жизни и смерти должно было быть иным, нежели у европейцев. Отчего разлад в твоей душе? Теряешь доброго и нежного друга, стремившегося всячески тебе помогать. Чем же ты благодаришь его? Тревожишь его последние дни, оплакиваешь свое одиночество после его смерти. Чем поддержал ты его дочь? Своими стенаниями. Стыдно и недостойно, Сандра, если я и не отправил тебя сразу же, как человека недостойного быть принятым в ряды моих учеников, то только потому, что я у тебя в старинном долгу, и этой беседой я возвращаю тебе свой вековой долг. Пастор уходит с земли ненадолго. Если Алиса сумеет со всем героизмом и мужеством сердца проводить его как отца, чтобы принять как сына для новой земной жизни, он вернется скоро. Если женщина сумеет возвыситься в доброте и любви настолько, чтобы о себе не думать, но самоотверженно подготовить место, где снова воплотится ее отец, он будет счастлив на земле и завершит свой труд, чего сделать сейчас не успел. И целый круг жизни, затянутый ныне тяжелой петлей злых предрассудков, освободится и развяжется, перейдет в счастье и свет. Если же Алиса не победит эгоистической любви к отцу, будет плакать и цепляться за него, как это делаешь ты, ряд жизни будет обречен на ожидание новых возможностей, когда сочетание кармических связей вновь станет гармоничным. Я говорю тебе все это один единственный раз, чтобы ты понял до конца смысл закона беспрекословного повиновения. Я дал тебе сейчас возможность провидеть судьбу многих людей, но если ты когда-либо нарушишь его, ничто не сможет оправдать в веках твой поступок. Как бы ни хотел я взять на себя твои испытания, сделать это я не смогу. Я приму на себя, любя и побеждая, обратный удар, который ты нанесешь мне, но цепь жизни, спутанную тобою, ты сможешь развязать только сам. О, Боже, как я глуп! Как я непростительно, позорно глуп, дорогой, обожаемый лорд Бенедикт! И я плакал, стенал, бунтовал и чуть ли не обвинял вас в холодности, потому что знал, что вы можете поддержать силы пастора и не делаете этого. Простите меня, хотя и нет мне прощения, как тупоумен человек. Такое счастье должно прийти к пастору и Алисе, а я оплакиваю обоих. Да будет мне это вовек уроком. Вот здесь, глядя на это заходящее солнце, я обещаю вам, мой ласковый, милосердный учитель, всегда хранить радость послушания. Сколь бы ни казалось печальным то событие, к которому так или иначе я должен быть причастен своей волей и трудом, я обещаю, проходя свой день, не искать благ и награды, ибо день человека — это не то, что к нему приходит, а то, как он это принимает и что сам привносит из сердца.